Глава 18. «До свидания и удачи вам, мистер Тавернер», – сказала девушка-полицейский по имени Пегги в дверях огромного серого здания полицейской академии. «Спасибо», – пробормотал Джейсон. Он глубоко вдохнул пропитанный гарью утренний воздух. «Я выбрался. Они могли навесить на меня 1000 преступлений, но почему-то этого не сделали». Глубокий женский голос неожиданно произнес: «Ну, что будем делать, малыш?» Ни разу в жизни его не называли малышом. Рост Джейсона превышал 6 футов. Он обернулся. На девушке практически такого же роста были тесные черные штаны, кожаная рубашка красного цвета с кисточками, перехваченная золотой цепью, и туфли на высоких шпильках. В ушах покачивались огромные золотые сережки. «О боже», – подумал Джейсон, – «не хватает только хлыста». «Вы это мне?» – спросил он. «Да», – незнакомка улыбнулась, обнажив зубы, украшенные золотыми знаками зодиака. «На вас навесили 3 передатчика». «Я знаю», – ответил Джейсон, теряясь в догадках, кто бы это мог быть. «Один из них», – продолжала девушка, – «по сути, миниатюрная атомная бомба, приводится в действие радиосигналом из этого здания». «Об этом вы тоже знали?» «Нет», – признался Джейсон, – «не знал». «Излюбленный метод моего братца», – сказала девушка. «Обожает любезничать и строить из себя интеллигентного человека. А потом его люди, у него огромный штат сотрудников, вешают на вас эту дрянь». «Ваш брат – генерал Бакмен», – произнес Джейсон. «Теперь он понял, кого она ему напоминала. Тонкий продолговатый нос, высокие скулы, шея, как и на полотнах Модильяни. Сказывается порода. Они оба произвели на него впечатление». «Наверное, она тоже 7-я», – подумал Джейсон. Он вдруг снова почувствовал себя уставшим. «Я сниму с вас все это», – улыбнулась она, такой же, как у генерала, золотозубой улыбкой. «Буду признателен», – пробормотал Джейсон. «Садитесь в мою машину». Девушка лихо взобралась на сиденье. Джейсон неуклюже полез следом. «Меня зовут Элис». «Джейсон Тавернер, певец, артист на телевидении», – представился он. «В самом деле, последний раз я смотрела телевизор в 9 лет». «Вы немного потеряли», – улыбнулся Джейсон и удивился собственной иронии. Он настолько устал, что ему в самом деле было все равно. «Бомба не больше булавочной головки», – продолжала Элис. «Ее вживили, как клеща, вам под кожу. Как правило, человек, даже если он знает, что ему посадили бомбу, не может ее обнаружить. Но я кое-что прихватила из академии». Она показала похожий на трубку фонарик. Начинает светиться, когда его подносишь к бомбе. Девушка провела фонариком вдоль его тела. Над левым запястьем лампочка загорелась. «У меня есть набор, при помощи которого бомбу можно вытащить». Элис достала из сумочки металлическую коробку. «Чем скорее мы от нее избавимся, тем лучше». С этими словами она извлекла из коробочки режущий инструмент. Следующие 2 минуты она весьма искусно выковыривала бомбу из руки Джейсона, не забывая спрыскивать рану обезболивающим раствором. Наконец, бомба оказалась у нее на ладони. Как и предупреждала девушка, размерами она была с булавочную головку. «Благодарю», – произнес Джейсон, – «за то, что вытащили занозу из моей лапы». Элис весело рассмеялась и уложила скальпель в коробочку, которую, в свою очередь, положила в сумочку. «Видите ли, брат никогда не делает это сам. Подобные операции выполняет кто-нибудь из его сотрудников, а он ведет себя интеллигентно, как будто не имеет к этому никакого отношения». Она замолчала, потом добавила: – «Я его ненавижу». «Может, вы еще что-нибудь с меня снимете?» – спросил Джейсон. «Пегги попыталась навесить вам на горло голосовую заглушку. Не думаю, что у нее это получилось». Элис тщательно осмотрела его шею. «Нет, ничего не вышло. Заглушка не зацепилась». «Ну и хорошо, проблема отпала сама собой. На вас остались несколько микропередатчиков, но без специального прибора их не снять». Девушка порылась в бардачке и вытащила работающий от батареек дисковый пульсометр. «Думаю, у меня получится», – сказала она, включая прибор. Микропередатчик оказался на манжете левого рукава. Элис проколола его тонкой иглой, и с ним было покончено. «Это все?» – спросил Джейсон. «Может быть, есть еще мини-камера, очень маленькая телекамера, передающая изображение на мониторы Академии. Но я не видела, чтобы они пытались ее прицепить. Полагаю, беспокоиться не стоит». Она внимательно посмотрела на Джейсона. «Кстати, кто вы такой на самом деле?» «Не человек», — ответил он. «Что это значит?» «Это значит, что я не существую». «Физически?» «Не знаю», — честно ответил Джейсон. «Может, подумал он, если бы я был более откровенен с ее братом, генералом полиции, тот бы разобрался в этой истории. В конце концов, Феликс Бакман VII, что бы это ни означало». «Значит, вы Джейсон Тавернер», — сказала девушка. «Человек, которого пытался прищучить Макналти и не сумел. Человек, на которого нет никаких данных. Во всем мире. Ни свидетельства о рождении, ни школьного аттестата, ничего». «А вы откуда все это знаете?» – спросил Джейсон. «Я читала рапорт Макналти», – жизнерадостно ответила Элис. «В кабинете Феликса. Мне было интересно». «Тогда почему вы спросили, кто я?» «А любопытно, знаете ли вы сами?» «Кое-что мне стало известно от Макналти. Теперь захотелось выслушать вашу версию, противоположную сторону, как у них принято говорить». «Я ничего не могу добавить к тому, что знает Макналти», — сказал Джейсон. «Неправда». Похоже, она начала его допрашивать. Причем в той же самой манере, как это проделал совсем недавно ее брат. Нейтральный тихий голос, как будто речь идет о чем-то будничном, затем пристальный взгляд в лицо, грациозные движения рук, словно во время разговора она пританцовывала сама с собой. «Красота танцует свой танец», – подумал Джейсон. Девушка казалась ему физически и сексуально восхитительной, но сексом он на ближайшие несколько дней насытился. «Верно. Я знаю больше. Больше, чем рассказали Феликсу». Он задумался и тем самым ответил на вопрос. «Да», – сказала Элис. Джейсон пожал плечами. Ответ был очевиден. «Послушайте», – оживленно произнесла девушка. «Хотите посмотреть, как живет генерал полиции? Его дом, замок ценой в $1 000 000? «Вы меня туда пустите?» – недоверчиво спросил Джейсон. «Представьте, что будет, если узнает ваш брат». Он замолчал. «Чего хочет эта женщина? Она втягивает меня в опаснейшую авантюру». Мгновенно все внутри напряглось. Джейсон ощутил, как забилась тревогой жилка. Организм просигналил об опасности на соматическом уровне. Его тело знало, что сейчас, более чем когда-либо, следует быть настороже. «Вы можете входить в этот дом на законных основаниях?» – спросил он, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно спокойнее. «Черт побери!» – воскликнула Элис. «Да я там живу. Мы с братом очень близки, кровно. Мы близнецы. Я не собираюсь лезть в ловушку, подстроенную вами и генералом Бакманом», – произнес Джейсон. «Ловушка, подстроенная мной и Феликсом?» – она расхохоталась. «Да мы с Феликсом не могли вместе раскрасить пасхальное яичко. Бросьте и расслабьтесь. У нас очень много интересного. Средневековые деревянные шахматы, старинная костяная посуда из Британии. Есть изумительные ранние американские почтовые марки, отпечатанные Национальной валютной компанией. Вы интересуетесь марками?» «Нет». «Оружием?» Джейсон поколебался. «Немного». Он вспомнил свой пистолет. Второй раз за 24 часа у него появился повод о нем вспомнить. Смерив его взглядом, Элис произнесла. «Знаете, для мужчины маленького роста вы очень даже симпатичны. Вы старше, чем мне нравится, но не намного. Вы ведь 6-й, не правда ли?» Он кивнул. «Ну так что?» – спросила Элис. «Хотите посмотреть, как живет генерал полиции?» «Хорошо», – сказал Джейсон. «Его все равно найдут, куда бы он ни пошел, с передатчиками или без них». Включив двигатель, Элис положила руки на руль, потом нажала на педаль. Аппарат взмыл в воздух под углом 90 градусов. «Полицейский движок», – сообразил Джейсон. в два раза больше лошадиных сил, чем у гражданских моделей. И еще, сказала Элис, лавируя среди других аппаратов. «Я хочу, чтобы вы твердо это усвоили». Она посмотрела на Джейсона, чтобы убедиться, что он ее слышит. «Не вздумайте ко мне приставать. Я вас прикончу». Девушка постучала по висящей на поясе полицейской трубке. В лучах утреннего солнца оружие отливало черным и синим цветами. «Я и не собирался», – проворчал Джейсон. Ему с самого начала не понравилась кожаная одежда с железками. Она словно специально подбирала фетиши, к которым он был равнодушен. А теперь еще этот ультиматум. Может, она лесбиянка? Словно отвечая на его вопрос, Элис произнесла: «Все мои сексуальные интересы сосредоточены на Феликсе». «На вашем брате?» – опешил Джейсон. «Не может быть». «У нас уже 5 лет кровосмесительные отношения», – сказала Элис, искусно маневрируя в тяжелом утреннем воздухе Лос-Анджелеса. «У нас общий ребенок. Он живет в Ки-Уэсте, во Флориде, с нянькой и домоправительницей. Его зовут Барни. И вы рассказываете об этом мне?» «Человеку, которого толком и не знаете?» «Почему же? Я вас очень хорошо знаю, Джейсон Тавернер». Элис вывела аппарат в верхний коридор и начала набирать скорость. За пределами Лос-Анджелеса движение стало свободнее. «Я была вашей поклонницей. В течение многих лет смотрела ваше шоу по вторникам. У меня много ваших записей. А один раз я даже слышала вас без записи, в отеле Святого Франциска, в Сан-Франциско, в орхидейной гостиной». На лице девушки промелькнула улыбка. «Мы с Феликсом коллекционеры. Помимо всего прочего, я коллекционирую записи Джейсона Тавернера». Теперь она улыбалась широко и радостно. «У меня собраны все 9 концертов». «На самом деле их 10», – хриплым дрожащим голосом произнес Джейсон. «Я выпустил 10 сольных концертов». «Значит, одного у меня нет», – кивнула Элис. «Кстати, они здесь. Повернитесь и посмотрите на заднем сиденье». Повернувшись, Джейсон увидел на заднем сиденье свой самый первый альбом «Тавернер и блюз». «Да», – выдохнул он и прижал запись к груди. «Там еще один, мой самый любимый», – сказала Элис. Джейсон увидел пластинку «Будет хорошо» с Джейсоном Тавернером. «Да», – сказал он, – «это моя лучшая запись». «Видите?» – улыбнулась Элис. Аппарат пошел вниз, опускаясь по спирали к скоплению окруженных зеленью и деревьями домов. «Вот и наш дом».